сущности говоря, пути только два – путь к свету и путь во тьму, путь правый и путь левый, путь вверх и путь вниз. И хорошо, когда осознается и понимается, что назад пути нет. Обостренное и расширенное восприятие при отступлении вспять усилит и обострит все недостатки и углубит и расширит все слабости, все пороки и неизжитые свойства, и даже породит новые. К сожалению, склонность ко злу в человеке сильнее, чем стремление к добру. По наклонной плоскости так легко и просто катиться, много легче, чем взбираться на отвесные скалы. Потому катятся многие духи вниз, в бездну. Ведь может быть такая степень падения, когда уже не подняться. В мире земном это не так выражается резко, как в мире тонком. Плотная видимость создает иллюзию безнаказанности и как бы одинаковости окружения для добрых и злых. И солнце одно, и воздух тот же, и одежда, и пища. При этом вся обстановка для злых может быть лучше, чем для добрых. Но картина резко меняется при освобождении от тела. Каждая сфера забирает, то есть магнитно притягивает свое. И темные и злые неотвратимо втягиваются в воронки порожденных ими отрицательных энергий, и тьма отходит во тьму. Когда понимание этих условий достигает известной ступени, отступление становится невозможным. Кто же сознательно захочет броситься в бездну? И когда возврата назад уже нет, тогда и только тогда открываются двери тайного знания.